Если со временем алчь собирается и становится золотом, то бескорыстие, наоборот, превращается художниками в ценности духовные, в картины, в произведения искусства. Бескорыстным прежде всего был памятник, храм Христа Спасителя в Москве в честь победы над Наполеоном, который был построен на собранные народом деньги. И прежде всего бескорыстным был дар городу Третьяковской галереи, ее создателем Третьяковым. В свое время я писал, что сейчас нужно Третьяковку спасать, что здание гибнет совершенно, что картины от сырости погибают тоже. И вот наступил час ремонта. Третьяковка на 4 года на ремонт закрылась. И служители Третьяковки позвали меня взглянуть, попрощаться, когда последняя картина, шедевр Александра Иванова «Явление Христа народу» будут снимать со стены в уже пустой галерее. В год приближения галереи прощаюсь с Третьяковской галереей. Картины сняты, пусты анфилады, стремянкою с последнего холста спускался человек, похожий на Филатова. Снимали со стены явление Христа. Рыдают бабы, на стенах разводы. Ты сам статьями торопил ремонт явления Христа. Уходит от народа в запасный фонд. Ты выступал, что все гниет преступно. Чего ж ты заикаешься? Каешься от слез, последним капитан уходит с судна, непонятый художником Христос. Художнику Христос не удавался фигуркой, исчезающей из глаз. Вы думали, он приближался, он пятясь удаляется от нас. До нового свидания, галерея, до нового чертога, красота. Не нам, не нам, ты явишься, галея, до нового явления Христа. На улицу, раздвинув операторов и запахнув сатиновый хитон, шел человек, похожий на Филатова. Я обознался. Это был не он.